Прерывисто и шумно вздохнув, я опустила ставший нестерпимо тяжелым топор и резко повернулась. И чуть ли не нос к носу столкнулась с Эрином. Мы стояли друг против друга так близко, что даже наше дыхание смешивалось. Оба трясущиеся от прилива адреналина, растрепанные, залитые кровью, потом и слизью порубленных чудищ. И значительно более злые, чем все монстры колдубинских лесов вместе взятые. «Да ты совсем псих!» — выдохнула я, покачивая в руках топор. «Все могу понять, но такие чудища вырастить! Что же они на хозяина бросились? Неужели не признали? Или взбунтовались твои выкормыши, а, сумрачный?» Под конец я уже орала. Угасший было боевой пыл разгорался с новой силой. Он чуть наклонился, бледное лицо перекошено, ноздри бешено раздуваются, глаза прищурены в хищной усмешке, и прокричал мне прямо в лицо. «Да это у тебя психоз! Нолдорский синдром!» Сноска. Расстройство психики, в основном поражающее потомков премудрых эльфов Нолдор. Выражается в крайней подозрительности, вспыльчивости и немотивированной агрессии. В сложных случаях заболевшие рвутся жертвовать собой в неравном бою и т.п. Психиатрия. «А, да ты никак диагнозы тут ставишь, мага-психиатр хренов!» «Да кто бы говорил о психозе!» – фыркнула я и ухмыльнулась. «А у тебя Эолов комплекс!» Сноска. Расстройство психики. Психиатрия. Герой древнеэльфийского эпоса Эол, темный эльф, Синда, заманил в лес Аредель, Нолды, и женился на ней без благословения родственников. Впоследствии убил жену отравленным дротиком, за что был сброшен со скалы. Сэмэ Сильмариллион Дж.Р.Р. Толкиена. «Ха! А ведь точно, а? Заманил чарми в лес, а теперь убить хочешь, да? Не выйдет!» Я сложила из пальцев фигу и нагло покрутила ее у него перед носом. То, что в описании клинического случая Эолова комплекса входит помимо заманивания в лес и убиения еще кое-что, я как-то позабыла. Но мой спятивший напарник мне напомнил. «Ты плохо знаешь историю!» И демонически фыркнул, ухмыляясь, как подобает злодею, и делая шаг вперед. А вот чего злодею точно не подобает, так это быть таким красивым. Это же нечестно, так нельзя. Я задохнулась и чуть не взвыла от такой подлости, но вместо этого сдержалась и прошипела, не собираясь отступать. «Ошибаешься. Историю я знаю хорошо, так что не обольщайся. Я тебя, гада, живьем возьму, чтоб все-таки полетал со скалы. В рамках традиций, да». Непонятно как, но он придвинулся еще ближе. Совсем близко. Опасно близко. И прошептал обжигающе горячо и прерывисто. «Еще поглядим, кто кого возьмет». «Нечего тут глядеть», — хотела заорать в ответ я, но вместо этого... «Ах, Балрог, надо или убегать, или нападать. Другого не дано. Так вот, убегать я не собираюсь. Я напала. Четко и внезапно, как учил отец. Толчок, подсечка, бросок через подставленное бедро с захватом. А, на учениях такого не было. Не должно быть никаких рук, вцепляющихся мне в ремень и утягивающих меня на землю за собой. Не должно. Сцепившись, мы упали на землю и покатились, а вместо нормальной рукопашной получилось какое-то форменное безобразие. Бешеный клубок, когда не поймешь, где чья нога, где чья рука. Сквозь тонкую футболку я отлично чувствовала и ошметки порубанных тварей, и попадавшиеся кое-где тлеющие куски дерна с угольками, и какие-то сучки и шишки. Короче, весь рельеф, место побоища, по которому мы катались. «Балрог, придушу, гада!» Кое-как вывернувшись, я кровожадно щелкнула зубами у самой шеи моего врага, накрепко оплела его ноги своими и «ха!» оказалась вдруг сверху. Придавив ему руку к земле локтем левой, правой вцепилась в волосы, и совсем уж было собралась двинуть лбом в переносицу, как... Глаза у него были синие-синие, совершенно удивительные вблизи, а взгляд такой же бешеный, как и у меня, и точно такой же, как у меня, слегка растерянный. Ох, проклятие! И губы, бледные и пересохшие, а слетавшее с них дыхание смешивалось с моим в одном ритме. Зараза! «Я об этом точно пожалею», — успела подумать я, наклоняясь еще ближе. «Даже наверняка». Ну откуда бы я взяла второй такой шанс, а? Вот она, добыча, и надо ее брать. Немедленно, по праву победителя. Пока не сбежал. Или пока я его не прибила. Только вот кто тут победитель? Тот, кто сверху? Беспокойно подумал я, целую противника так, как уже очень давно хотела. Или нет? Очень своевременные размышления, Тис Зеленый, особенно учитывая, что теперь снизу была уже я. Если долго-долго сжимать пружину, а потом вдруг дать слабину, то она, конечно, отскочит и, само собой, даст по лбу тому, кто сжимал. Мы получили по лбу оба. Вполне заслуженно, и не разберешь, кому тут досталось больше. Да это и не важно на самом-то деле. Совершенно не надо выяснять и тем более рассказывать, в какой именно миг болевой захват превратился в объятие. Рычание обернулось стоном, а, впрочем, довольно. Есть вещи, в которые не стоит посвящать ни родню, ни лучших друзей, никого. То, о чем знают только двое, потому что только двоих это касается, никого больше. Так что я рассказывать не стану. Ну уж нет. Ха!